Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии явления Христа ученикам на Тивериадском море. Три суда над Иисусом. Первосвященнические слуги и воины, арестовавшие Иисуса, сперва привели его к первосвященнику Анне, который был тестем действующего первосвященника Каяфы на этот год. Возможно, первосвященник Анна хотел посмотреть на Иисуса, о котором он без сомнения слыхал весьма много. Он спросил у Иисуса о его учении и учениках, на что Иисус ему ответил: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказал: «Так отвечаешь первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каяфе. С ним Анна поступал как с преступником, когда вина его еще не была доказана. А это говорило о общем настроении иудейских вождей, что судьба Иисуса еще до суда уже была предрешена. В доме Каиафы были собраны все первосвященники, старейшины и книжники. Это был официальный суд Синедриона, Верховного суда и Совета иудейской нации. Почему же на этом Верховном суде допускаются такие элементарные нарушения правил судопроизводства? В чем же были эти нарушения? А в том, что обвиняющая сторона на своей стороне имела около 100 враждебно настроенных первосвященников, старейшин, книжников и ложных свидетелей, на которых еврейские вожди хотели построить свои обвинения. На стороне же обвиняемого не было ни одного свидетеля, а только сам Иисус. Может быть, у Иисуса не было свидетелей, которые смогли бы засвидетельствовать о Нем? Ведь если они хотели узнать правду в процессе суда, то они могли призвать в качестве свидетелей множество людей: слепых, которых исцелил Иисус, хромых, прокаженных. Они могли позвать Лазаря из Вифании, которого воскресил Иисус из мертвых. Но они не только не пригласили Его, но они хотели даже убить Его, как свидетеля чуда, которое совершил над ним Иисус. Они могли пригласить сына наинской вдовы, которого воскресил из мертвых Иисус. Они могли пригласить 11 учеников, но они этого не сделали, потому что судьба его уже была предрешена еще до суда над ним. Но организаторы этой пародии суда не искали и не хотели знать правду. Они искали ложных свидетелей. Это не был суд, а был сорганизованный линч. Но все это им все-таки не помогло, чтобы вынести смертельный приговор на невинного Иисуса. Это был первый суд, описанный в Евангелии от Марка в 14 главе. За что же его судили? Может быть, за кражи, обман, преступление, убийство и тому подобное? Нет, его судили за то, кем он был сам. Известный юрист Эрвик Линтон в одном из своих трактатов писал, цитирую: «Это абсолютно уникальный случай, когда на суде разбирают не поступки обвиняемого, а его личность, кем он есть. Его обвиняли в том, что он ясно говорил о своей божественности, кем он был. И это была его единственная вина. Он говорил, что он есть обещанный Богом Мессия, Христос. Действительно, как говорил первосвященник, На что нам еще свидетели? Он говорил о ложных свидетелях, ведь они были и организаторами, вдохновителями экзекуции над ним. К Синедрону принадлежали такие знаменитости, как Рабан Гамалиил и его ученик Савл из Тарса. Ведь там должны были присутствовать все члены Синедриона, за исключением двух: Никодима, которого Иисус назвал учителем Израиля, и Иосифа из Арамафеи. Многие из них были великими и хорошо образованными людьми, и, очевидно, они могли знать о аристотелевском существующем правиле, где он говорил: «Существующие сомнения следует разрешать в пользу документа». А таким документом были книги Священного Писания, в которые они, как религиозные вожди, должны были верить. Ведь в Священном Писании Ветхого Завета о Мессии имеется 60 пророчеств и 270 уточнений, открытых через Духа Святого пророкам и записанные ними на страницах Священного Писания. Если его судили за то, кем он был, то почему же не проверить, так бы сказать, его верительные грамоты? А верительными грамоты о его личности были ветхозаветные пророчества. Этим они могли удалить свои сомнения. Ведь в этих пророчествах были предсказаны все подробности от его рождения до его смерти и воскресения из мертвых. Если вы имеете Библию, то прочтите 53 главу из книги пророка Исаии. Неудивительно, что в одно время среди еврейских ученых существовала ложная тенденция, чтобы навязать свою мысль, что 53 глава пророка Исаии была вставлена позже в Ветхий Завет христианами, которые описывали то, что происходило с Иисусом. Такое мышление было весьма наивным, потому что книга пророка Исаии была написана в 712 году, до Рождества Христова. И евреи пользовались этой пророческой книгой Исаии на протяжении всего этого времени. Но такая тенденционно предвзятая мысль была окончательно перечеркнута, когда были найдены в 1947 году свитки Мертвого моря, где были найдены книги свитки пророка Исаии А и Б, и в них была 53 глава. Согласно еврейских традиций, понятие, каким будет Мессия, было весьма искаженное и не согласно с библейским пророчеством Ветхого Завета. В своих национальных мечтах они имели ложное представление, каким будет обещанный Богом Мессия. Они говорили, что Мессия будет могущественным политическим деятелем, завоевателем. Перед ним склонятся все царства земные, и он отдаст своему народу все богатства морей и накормит их мясом морского чудовища Левиафана. Как же им можно было признать такого Мессию, о котором говорили, что он сын назарецкого плотника Иосифа? Они говорили, Христос должен родиться в Вифлееме и быть из царского рода царя Давида. Почему же они умалчивали про такую истину, что Иисус родился не в Назарете, а в Вифлееме, от Пречистой Девы Марии, которая была от рода и дома царя Давидова, следовательно, была принцессой, так само, как Иосиф был тоже принцем, но с мозолястыми от труда руками. Иисус не был сыном Иосифа, а сыном Божьим, который был предвечным Богом, а через Деву Марию он лишь воплотился. Как и можно было думать о таком Мессии, о каком написано у пророка Исаии в 53 главе? Цитирую. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклании, и, как агнец пред стригущими его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Исайя 53, 6 и 7. Ведь он был всемогущим Богом и мог проявить свою силу, чтобы защитить самого себя. И он сказал защищавшему его Петру, цитирую, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Матфея 26, 53. Но он не применил своей божественной силы, чтобы защищать самого себя, но добровольно пошел на страдания, побои, поругания и умер позорной смертью на кресте, чтобы дать верующим в него жизнь вечную. На кресте Голгофском он завершил победу над смертью и адом, и своей смертью и воскресением легализировал наше спасение. Дорогой друг, прими его дар спасения и жизнь вечную, которую по твоей вере он может дать тебе сегодня. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.